Глава 6. Рассел Грэхэм сидел в своем номере на кровати, мрачно раздумывая над тем, что всего за 3 дня погибло 2 их товарища. Была поздняя ночь, он принес из бара полбутылки виски и сейчас довольно быстро осушал ее, хотя раньше не одобрял пьянство в одиночку. Он и сейчас не одобрял, но выпивка могла ему помочь, как человеку со сломанной ногой помогают костыли. Грэхэм чувствовал страшное одиночество. Дурацкое стремление служить обществу, толкнувшее его на путь лидерства, усугубляло его положение. Люди смотрели на него так, словно он знал ответы на все вопросы, и задавали ему эти проклятые вопросы. «Лидер народных масс, черт бы тебя побрал», — подумал он. И налил себе еще виски. Гибель девочки-англичанки и молодого шведа он переживал так остро еще и потому, что сам взял на себя ответственность за группу. «Прощай, Марина. Прощай, Гуннар. Да будет чужая земля вам пухом». Он попытался сосредоточиться на той информации, которую добыли участники второй разведки. Дело обстояло еще хуже, чем после первого похода, потому что участники второго были единодушны в том, что видели. И принесли с собой фотографии. Кроме смерти Гуннара, самым неприятным событием было то, что отряд обнаружил еще один вид людей, получивший название «речные жители». Симона, художница-француженка, заметила их первой. Отряд удалился уже километров на 20 от базы и двигался почти параллельно реке. Симона погналась за большой бабочкой, которую сочла великолепной. Люди явно спугнули ее, проходя по участку густого леса. Бабочка порхала с цветка на цветок, словно, как сказала позже Симона, манила куда-то. Отряд уже подходил к опушке леса, и погоня за бабочкой привела Симону на поляну на небольшой возвышенности, откуда видна была река. Бабочку она тут же потеряла из виду и от нечего делать взглянула на реку. К счастью, у нее был бинокль. То, что сначала показалось Симоне мостом, было чем-то вроде улицы, состоявшей из грубо сработанных хижин на сваях, соединявшей берега реки. Из дыр в крышах вился дымок. Отряд осторожно приблизился к речной деревушке, остановившись примерно в полукилометре, и стал наблюдать за ней в бинокль. Речные жители, а их было несколько человек на ближнем берегу, были одеты в звериные шкуры. «Ей-богу, выглядели они так, будто сбежали из каменного века», — сказал Джон Говард. Они орудовали топорами, дубинками с каменными шипами и копьями с каменными наконечниками. На воде покачивались выдолбленные из стволов лодки. Опасаясь неприятностей, Джон Говард решил не подходить ближе. Однако еще какое-то время рассматривал в бинокль окружавшую деревню местность. Вдали, на другом берегу реки, на расстоянии 5-6 километров, он обнаружил нечто похожее на высокую неподвижную стену плотного тумана. Высота стены была 200 метров. Отряд вернулся в лес, чтобы разбить палатку и заночевать. Спали по очереди. Двое отдыхали, двое дежурили. Во время дежурства те, кто бодрствовали, слышали крики диких животных, но ничего не видели. На следующий день, когда отряд был на расстоянии 7-8 километров от дома, Гуннар упал в утыканную колями яму. Яма была не очень большой, но она была хитро расположена посреди едва видной тропы. Может, этой тропой ходило на водопой какое-то стадо? Заостренные колья убили Гуннара почти мгновенно. Грэхэм перебирал в памяти все, что произошло за это время. «Руководитель», — мрачно думал он. «Если бы у тебя хватило ума, ты бы так загрузил людей работой, что Марине было бы не до самоубийства. Просто не осталось бы сил. Ты бы не позволил экспедиции уходить далеко от дома, без тренировки. Лидер липовый. Пожалуй, настало время отказаться от этой роли. Прежде чем я осточертею людям, и они откажутся от меня». Раздался стук в дверь. «Разрешите?» Анна Маркова, не дожидаясь приглашения, открыла дверь. Анна взглянула на бутылку с виски. «Вам нравится пить в одиночку?» «Нет». Она улыбнулась. «Тогда угостите меня». «Простите, что сразу не догадался. Будете пить из стакана, в котором я держу зубную щетку? Или мне сбегать в бар за бокалом?» «Спасибо, сойдет и стакан». Анна села на кровать Грэхэма и слегка покачалась на пружинах. «По-моему, ваша кровать удобнее моей». «Жалуйтесь администрации», — сказал Грэхэм. Анна быстро сменила тему. «По-моему, вы близки к отчаянию, Рассел. Горевать о покойных, естественно, но не нужно делать этого в одиночку. Вот это...» — она кивнула в сторону виски. «Это не очень-то поможет. Впервые за все время у меня есть возможность поговорить с вами наедине. Хотите, я скажу вам все, что думаю, а потом скажете вы?» «Хочу». «Так вот, мне кажется очевидным, что нас загнали в подобие зоопарка. На Земле в современных зоопарках зверей стараются поместить в условия, близкие к естественным. Я думаю, то же самое сделали и с нами. Нам предоставили гостиницу, чтобы была крыша над головой, супермаркет, чтобы мы не умерли с голоду, а на улице поставили автомобили». «Без мотора?» «Так ведь нам все равно некуда ехать. Но наши хозяева, кажется, неплохо разбираются в людской психологии и стремятся окружить нас привычными вещами». «Лучше бы они вернули нас домой», — горько сказал Грэхэм. «Этого они не сделают», — заметила Анна. «Почему вы так уверены?» «Нас было 8 мужчин и 8 женщин». «И что из этого следует?» Она смотрела на него грустно и насмешливо. «Причина ясна, Рассел. Плодитесь и размножайтесь. Вы не согласны?» Он не ответил. Даже не взглянул на нее. «Думаю, я права. Лучше смотреть правде в глаза. Нас привезли, чтобы мы размножались. Так что вряд ли мы возвратимся на Землю». Теперь он взглянул на нее и удивился ее спокойствию. «И эта мысль даже не приводит вас в ужас?» «То, что произошло с нами, страшно, но не должно быть бессмысленным». «Что вы хотите сказать?» «То, что мы будем плодиться и размножаться. В нашей группе есть супружеские пары, возникают и другие». Она мрачно усмехнулась. «Вы не заметили? В нашем супермаркете есть многое, кроме одного — противозачаточных средств». Рассел улыбнулся. «Кажется, вы очень легко приспосабливаетесь к обстоятельствам». «Я попытаюсь это сделать, если...» «Рассел, а вы находите меня привлекательной?» «Я считаю вас очень привлекательной, Анна», — торжественно сказал Грэхэм. «У вас есть жена или семья в Англии?» «Нет, я был слишком занят политикой, чтобы увлечься чем-то творческим». Она улыбнулась. «Тогда у нас есть шанс, потому что я очень практичная женщина. Я не привыкла ждать от мужчин чего-то особенного. Итак, я приду к вам, и мы будем жить вместе. Попытаемся и, надеюсь, научимся дарить друг другу тепло. Я думаю, мы будем получать удовольствие от общения в постели, но это не главное, правда?» У Рассела брови поднялись от удивления. Так он и смотрел на нее секунды две, а потом сказал очень серьезно: «Анна, я пьяница, а вы удивительная женщина». «Значит, решено? Если мы не подойдем друг другу, мы расторгнем наш договор, а дружбу оставим». Рассел поднял бокал с виски. «Благодарение Господу, что был Карл Маркс». Анна тоже встала, подняла стакан и несколько загадочно провозгласила: «Здоровье королевы». Проглотив свой виски, она отправилась в номер, чтобы забрать немногие вещи. Неожиданно Рассел Грэхэм осознал, что его депрессия исчезла, а уверенность вернулась. Понадобилось совсем немного времени, чтобы понять причину. Больше он не чувствовал себя одиноким. Глава 7. Странички из дневника Роберта Хаймана. Наступила 15-я ночь с того момента, как мы попали на планету, которую Рассел, забавляясь, называет Эревон. Как «Ноуэ», наоборот, в романе Сэмюэла Батлера. Ну что ж, название явно подходящее. Тем более, что по отношению к остальному человечеству мы сейчас действительно нигде. По одним из нас будут страшно тосковать и плакать, по другим — нет. По мне тоже нет, и меня это утешает. Я был одинок на земле, и я буду одинок здесь. В этом привилегия гомосексуалиста. Какое-то время я надеялся, что Эндрю, бедный Эндрю, худой и томный, звезда этой кошмарной телевизионной серии, что у него такое же несчастье или привилегия, называйте как хотите. Оказалось, что нет. Эндрю, милый мальчик, просто женоподобный мужчина. А после того, что произошло, никто не знает, на что он вообще будет способен. Сейчас он довольно смирный, и, может быть, скоро мы сможем снять с него самодельную смирительную рубаху. И правда, не можем же мы цацкаться с ним бесконечно. Всех раздражает его бред по поводу огромных металлических пауков, которых он якобы видел. Из тех нескольких фраз, которые удалось разобрать, получалось, что он встал однажды ночью и увидел, как эти твари направляются к супермаркету с запасами продовольствия в лапах. Хотя два наших часовых не видели и не слышали ничего. Действительность же такова. Мы нашли Эндрю перед рассветом, он лежал у гостиницы как деревянный, как доска со стекленевшими глазами. Кое-как нам удалось заставить его расслабиться, но после этого он стал молчалив, как рыба. Дальше он выдумал вот что. Заперся в ванной и царапнул себе горло бритвой, в то же время крича во всю глотку и вообще поднимая дикую панику. Хорошо, что у Марион Редман есть кое-какие медицинские навыки. Она сказала, что он не нанес себе особого вреда. Хотя выглядел так, словно истекал кровью. А сейчас бедный мальчик сидит весь забинтованный в смирительной рубахе, слегка вращает глазами и бормочет что-то о металлических пауках, нагруженных пакетами стирального порошка и консервными банками. Вопрос о том, кто пополняет для него запасы, остался открытым. Ночью постоянно дежурят люди, но кроме Эндрю никто ничего не видел. У Джона Говарда есть теория. Нас специально так обработали, что мы ничего не видим. У Тура еще более дикая теория. Наши хозяева отключают нас, когда захотят, а Эндрю они якобы забыли отключить. Как бы там ни было, мы ни на йоту не подошли к разгадке ни одной из окружающих нас тайн. Может, нам и не дано их разгадать. Сегодня вечером я признался. Не знаю, почему мне это показалось таким уж важным. Может, потому что все они разбиваются на парочки, а кое-кто и на тройки. Тур Норстед, например, взял к себе в комнату сразу двух девчонок, Андрея и Дженнис. Никому нет до этого дела. Да и чего им волноваться? У Мохана Дасгупты безумный бурный роман с Симоной. Судя по всему, она хочет его рисовать, а он хочет весь день заниматься любовью. А бедная маленькая Селена, ну что за несусветное имя, чахнет по нашему глубоко уважаемому руководителю. Между тем, Джон и Мэри преданы друг другу, а Мариан и Пол ссорятся лишь тогда, когда думают, что они одни. Мне нравится Рассел. Может, потому я и признался. Он первый после Сэмми, а дорогой друг Сэмми умер так давно, что я почти не помню его лица. Кто вообще об этом узнал? Он сказал всего-навсего: «Роберт, старик, ты среди друзей. Мне бы хотелось, чтобы тебе не было трудно». И все же одиночество, как всегда, со мной. На сегодняшний день мы знаем об этом мире не больше, чем в день прибытия, если не считать того, что у нас уже были две смерти, один психоз. Мы слышали рассказы об эльфах, средневековом рыцаре и дикарях. Самая популярная среди нас версия — мы в некоем зоопарке. Она же самая вероятная. Однако это мучительно — не знать, кто смотритель зверинца. Анна убеждена, что хозяева ждут от нас плодовитости. Воспитанная в русских традициях, она не считает это оскорбительным. Даже наоборот — грозится подарить Расселу полдюжины сыновей, тем более что свободного времени уйма. Естественно, мы проделали еще кое-какие изыскания. То есть пытались, пока Эндрю не наткнулся на своих пауков. Но это всего лишь незначительное открытие. А если у хозяев зоопарка отличная система наблюдения, то они, наверное, валяются от смеха, видя, как мы уползаем в свои экспедиции, вооруженные самодельными луками и стрелами, копьями и дубинками. Мне кажется, сейчас Рассел не столько стремится исследовать, сколько хочет укрепить наш моральный дух и сделать нас более самостоятельными. Он вроде бы что-то задумал. Глава 8. Было 3 часа дня по эревонскому времени. Жара становилась невыносимой. Дни, казалось, стали длиннее и теплее. Судя по тому, что на улице летали странные перьеобразные неряшливые космы сухой травы с семенами, на планете был разгар лета. Сидя на крыльце гостиницы с фотографией в руке, Рассел Грэхэм лениво наблюдал за сухой травой, которой ветер заметал никому ненужный «Мерседес» и такой же ненужный «Сааб». «Интересно, скоро ли автомобили совершенно скроются под этим снегом?» — думал Грэхэм. Рядом с ним сидел Эндрю Пейн, уже без смирительной рубашки, но все еще в бинтах. Здесь же пристроилась миниатюрная, невесомая, с шоколадной кожей Селена Бёрджер, которая недавно призналась кому-то, что ее настоящее имя — Джоан Джонс. Но все по-прежнему называли ее Селеной. С тех пор, как Эндрю пытался покончить с собой, она стала для него нянькой и медсестрой. Теперь он почти выздоровел, но она все еще преданно за ним ухаживала, и они вели себя словно брат с сестрой. Вернуть Эндрю рассудок во многом помогли и те фото, что Рассел держал в руке. До этого юноша пребывал много дней в полной отключке, перемежающейся недолгими истериками. Аппарат со вспышкой установили в супермаркете, навели на входную дверь, а затвор привели в действие с помощью простого шпагата. Всю эту механику предоставил Пол Редман, он же навел фотоаппарат. Тур Норстед еще больше усовершенствовал установку, присоединив шнур к самодельному таймеру. Последний позволил точно установить время, когда было сделано фото. А произошло это в 2:30 ночи. На снимке были видны очертания металлического паука, тащившего проволочную корзину с продуктами для пополнения запасов в супермаркете. Эндрю был сразу же оправдан, а подтверждение его фантазии подействовало на него лучше любой психотерапии. Грэхэм снова взглянул на фото, наверное, уже в 20-й раз. Тело паука, размером не больше футбольного мяча, было увенчано небольшой перевернутой чашей, видимо, датчиком. Судя по всему, паук передвигался с помощью 4 членистых лап, 4 членистые руки удерживали на голове корзину с припасами. Паук был не более метра в высоту. «Как тебе нравится этот зверь?» — спросил Эндрю, глядя почти с любовью на снимок, позволявший его реабилитировать. «Думаешь, у него есть интеллект?» «Возможно», — ответил Грэхэм. «Но это, скорее всего, дистанционно управляемый робот. Бьюсь об заклад, это сравнительно простой робот, исполнитель воли своих хозяев». Селена вздрогнула от страха и придвинулась поближе к Эндрю. Тот обнял ее движением защитника, что тайно позабавило Грэхэма. «Я так всего боюсь, мистер Грэхэм», — сказала Селена. С тех пор, как его выбрали лидером группы, девушка всегда обращалась к нему официально, несмотря на его протесты. «Я чуть что моментально пугаюсь. А что, если этих роботов целая орда, и они разорвут нас по первому сигналу?» «Если бы они хотели разорвать нас», — Грэхэм засмеялся, — «они бы это уже давно сделали. Вместо этого они нас обслуживают. Лично я думаю, что их основная задача — заботиться о нас, и...» Он замолчал. Выйдя из супермаркета, Мохандас Гупта подбежал к сидящим на крыльце. «Никаких сигарет, пропади все пропадом», — объявил он. «Вчера еще была целая уйма пачек, а сегодня ни одной». Грэхэм на минуту задумался. «А ты уверен, что никто не побывал там до тебя?» «Сегодня моя очередь снабжать нашу компанию», — сказал Мохан. «Это наказание», — догадался Эндрю. «Они нас наказывают». «Не понял». «Этим паукам или тем, кто ими управляет», — объяснил Эндрю, — «не понравилось наше любопытство. Я увидел одного из них и чокнулся, а вы сделали картинку с другого. И теперь они хотят нас приструнить, лишая не самого необходимого, но роскоши». «Интересная теория», — сказал Грэхэм. «Проверить идею Эндрю мы можем только одним способом — установить аппарат еще раз и сделать еще один снимок». «Ни в коем случае!» — завопил Мохан в ужасе, воздевая руки к небу. «А если они заберут у нас и выпивку? Разве можно так рисковать?» Глаза его горели огнем на смуглом лице. «Смотрите!» — вдруг закричала Селена, вцепившись в руку Эндрю. «Боже мой, что это? Господи, боже мой!» Она показывала в дальний конец улицы. На ярко-зеленом фоне саванны, словно на фоне изумрудного занавеса, внезапно возникло странное видение. Оно кое-как шло, а вернее, с трудом брело по дороге, приближаясь к сидящим на крыльце. «Теперь я всему поверю», — пробормотал Грэхэм. Гуннар был прав. В темных уголках нашего садика, похоже, водятся и эльфы, и рыцари. Глава 9. Рыцарь, впрочем, являл собой зрелище довольно жалкое. Из доспехов на нем был лишь бронзовый нагрудник, нечто похожее на кожаные брюки и короткую кожаную куртку. Шлема у него не было, коня тоже. По лицу, испачканному кровью, его можно было принять одновременно за негра и за монгола. Брюки и куртка, вернее, ее нижняя часть, были окровавлены. Рыцарь страдал от многочисленных ран, но волочил за собой оружие, похожее на меч. Группа землян, сидевших на ступеньках отеля, на некоторое время окаменела. Рыцарь неумолимо надвигался на них. Глаза его были широко открыты, взгляд неподвижен. Он, вероятно, не замечал ничего вокруг, внимание его было занято чем-то таким, что видел только он. Хотя Грэхэм сидел неподвижно, как статуя, мысли проносились у него в голове с бешеной скоростью. Поскольку рыцарь шел очень медленно, он мог разглядеть его в мельчайших деталях. Он видел дыры в его кожаной одежде, синяки, разводы грязи на лице. Грэхэму казалось, что он видит даже, как струится кровь из его ран и слышит биение измученного сердца. Спотыкаясь, рыцарь приближался к отелю. Через каждые 3-4 шага он наносил удар, точнее, пытался нанести по невидимому врагу. Грэхэм не знал, сколько прошло времени до того, как он заставил себя встать и подойти к странному существу. Неожиданно рыцарь заметил его, остановился и качнулся, словно пьяный. Громадным усилием воли он сосредоточил свой взгляд на англичанине. Однако от увиденного ему, вероятно, нисколько не полегчало. Он попробовал поднять меч и чуть не упал. Выругавшись в полголоса, он вонзил острие меча в землю и оперся на него, как на костыль. Рыцарь сильно закашлялся, потом плюнул в Грэхэма. Собрав все свои силы, он все же смог поднять меч. «Прочь!» — сказал он заплетающимся языком, но на прекрасном английском. «Изыди, демон! Леший, призрак, дьявол, колдун, злой дух! Именем черной королевы, именем белой королевы приказываю тебе исчезнуть. Возвращайся в порченную землю, которая тебя породила». Грэхэм не двигался. Мыслей не было никаких, и он смог произнести только одно слово. «Мир! Мир!» — злобно зарычал рыцарь. «Мир! Ты видишь, что я слаб и позволяешь себе издеваться? Но у меня достанет сил, чтобы осчастливить тебя своим мечом!» С этими словами он сделал фехтовальный выпад. Грэхэм подался в сторону, но и без того меч не достал бы его, потому что силы покинули нападавшего. Не произнеся ни звука, он плашмя упал на дорогу. Рассел осторожно перевернул его. Обескровленное лицо казалось таким молодым, что вызывало жалость. Глава 10. Абсумес Марур, повелитель клана Марур, хоругвеносец западных владений, предводитель каравана, везшего красные пряности, награжденный королевским мечом и избранный владыкой всех чужаков, оставался без сознания более 2 суток. Он лежал в одном из номеров здания, которое Мохан Дасгупта, забавляясь, называл «Эревонский отель Хилтон». Раны Абсумес Марура были тяжелыми, но не смертельными. Если бы он был землянином, возможно, уже умер бы от травм, инфекции или потери крови. Но, как уже догадывался Грэхэм, он не был землянином, поэтому на 3-й день, ближе к вечеру, когда температура спала, Абсумер Марур открыл глаза. Почти все это время Марион Редман дежурила у его постели. Она промывала рыцарю раны, прикладывала компресс к пылающему лбу и вообще старалась изо всех сил облегчить его страдания. Пока он выздоравливал, Джона Говарда и Тура Норстеда отправляли на разведку, сначала на север, потом на юг, запад и восток, узнать, не бродят ли поблизости соплеменники рыцаря. Поблизости они никого не встретили, а Грэхам не хотел посылать их дальше 3-4 километров от базы. Когда Абсум Эрмарур пришел в сознание, Грэхам был у него в комнате. «Не двигайтесь», — сказал он спокойно. «Здесь никто не желает вам зла. Вы были на волосок от смерти. Когда отдохнете и придете в себя, мы вас, если пожелаете, проводим домой. Если вы, конечно, скажете, где вы живете». Человек в постели повращал глазами и вздрогнул. Он протянул руку за своей кольчугой, но Мариан еще пару дней назад разрезала ремни и сняла ее, а потом убрала подальше. Он пытался нащупать свой меч, но не нашел и его. Грэхам понял состояние человека, который без оружия почувствовал себя словно голый. Поэтому вынул меч из шкафа и положил на кровать. Рыцарь коснулся рукоятки и наградил Грэхама благодарным взглядом. «Кто бы ты ни был, человек, дух или демон, — начал он довольно витиевато, — мне хотелось бы услышать твои титулы, ранг и имя. Перед тобой Абсум Эсмарур, повелитель клана Марур». «Здравствуйте», — осторожно сказал Грэхам. «Меня зовут Рассел Грэхам». «Ты владыка своего клана?» «Не понял». Абсум Эрмарур был все еще очень слаб и поэтому быстро устал, но, видно, решил во что бы то ни стало узнать, с кем имеет дело. «Это женщина?» — спросил он слабым голосом. «Она твоя?» «Нет, не моя». Рыцарь вздохнул. «Тогда я не стану с тобой говорить. Приведи повелителя своего клана». Марион первой поняла его желание. «Он хочет знать, ты ли наш лидер, Рассел», — сказала она. «Успокой бедного парня, а то у него снова поднимется температура». «Меня избрал мой народ», — сказал Грэхам. «У нас нет того, что ты называешь кланом, но, в общем-то, я здесь главный. Ты меня понимаешь?» Слабая улыбка Абсум Эрмарура была ему ответом. «Ты повелитель своего клана. Помни, я не запятнаю твою честь, когда смогу поднять свой меч. Я никогда не буду воевать с тобой добровольно, ни сейчас, ни потом. Но это твой долг». «Это не мой долг. Мой долг — доставить тебя домой, когда ты сможешь передвигаться». Снова рыцаря проняла дрожь, потом он попытался встать. «Я хоругвеносец западных владений, владыка каравана с красными пряностями. Я награжден королевским мечом», — с гордостью произнес он. «Кто осмелится обесчестить меня, тому потребуются для защиты многие сотни копьеносцев». «Никто тебя не обесчестит», — сказал Грэхам терпеливо. «Я и мои друзья хотим всего лишь помочь тебе. Если это необходимо, будем драться, но мы хотим жить в мире. Мы хотим быть твоими друзьями, хотим, чтобы ты и твой народ жили с нами в мире. А теперь отдыхай, Абсум Эсмарур. Никто не причинит тебе зла». Рыцарь тяжело дышал, на лбу выступили капельки пота. «Каков твой ранг?» «Никакого ранга у меня нет». Абсум Эсмарур зарычал от гнева. «Ради бога, Рассел!» — воскликнула Марион. «Скажи ему, что ты владыка всех сумасшедших в этом бедламе, иначе он совсем спятит». «Милочка», — ответил Грэхам. «Кажется, Оскар Уайльд сказал, нас разделяет барьер одного и того же языка. Он говорит как будто бы по-английски, хотя мы знаем, что он не англичанин, да и губы он складывает иначе. Значит, что-то сделали с его головой, как и с нашими. Но проблема в том, что хотя мы и можем разговаривать, его представления иные». «Твой ранг!» — воскликнул Абсум Эсмарур в отчаянии. Грэхам пожал плечами. «Ну ладно, слушай. Меня зовут Рассел Грэхам. Я член парламента». Это он произнес очень выразительно. «Я голос королевских подданных. Создатель законов, награжден звездой. Кроме того, я член Королевского автомобильного клуба». Абсум Эсмарур слушал очень внимательно, но ничего не понял. «Значит, ты повелитель своего клана?» «Да будет так. Я лорд своего клана. Но мы с тобой из разных миров, постарайся это понять. Я с моими людьми пришел из того мира, что расположен позади звезд, за дальней стороной солнца. Нас привело сюда нечто». Абсум-эс-Марур широко открыл глаза, издал пронзительный крик и снова провалился в щадящий покой обморока. Глава 11. Только через несколько дней раны Абсум-эс-Марура зажили настолько, что он смог встать с постели и начать ходить. Пока он лежал, у них с Расселом Грэхэмом было достаточно времени, чтобы узнать многое друг о друге, равно как и о мирах, из которых они сюда прибыли. У Грэхэма было значительное преимущество, поскольку он вырос в век сложной техники и изощренных чувств и был способен схватывать идеи и теории, которые находились за пределами понимания рыцаря, пребывавшего в своем развитии на уровне начала Средневековья. Впрочем, и у Грэхэма от сознания того, что перед ним человек из чужого мира, захватывало дух. По его прежним представлениям, космические полеты ограничивались пределами Солнечной системы, так как расстояния между галактиками слишком велики для космических кораблей. Но вместе со своими попутчиками он на собственном горьком опыте получил подтверждение тому, что долговременные межпланетные путешествия возможны. Из бесед выяснилось, что земляне не одиноки в своем несчастье, то есть в оторванности от родного мира. Оказалось, что Абсум-эс-Марур и его 15 спутников прибыли на эту планету таким же образом, как и земляне, с той лишь разницей, что их похитили не из самолета, а из каравана. Животные были нагружены драгоценными красными специями, которые люди переправляли из царства Улос в нижнее и верхнее царство Грен-Ли. Грэхэм был абсолютно уверен, что эти царства не могли существовать на какой-нибудь планете Солнечной системы, поскольку там лишь на Земле есть условия для жизни. И все же Абсум-эс-Марур, чья родная планета была далеко от Земли, несомненно, был не просто разумным существом, а человеком. На Земле его расу приняли бы за некую смесь азиатской и африканской рас. Грэхэм начал подумывать даже о том, что Абсум-эс-Марур и люди его расы могут оказаться вполне генетически совместимы с мужчинами и женщинами Земли, хотя эта мысль его и обескураживала. Впрочем, несмотря на свои страхи и унижения в начале знакомства, вызванные странными запретами и обычаями, Абсу постепенно стал доверять Грэхэму и даже с ним подружился. «Давай поговорим, Абсу», — сказал Грэхэм однажды утром, когда рыцарь уже был в состоянии сидеть и внимательно слушать. «Я думаю, нам нужно многое обсудить». «Я буду беседовать с лордом Грэхэмом», — ровным голосом ответил тот, «если лорд Грэхэм, возложив руки на сердце и голову, поклянется святой мантии, что в его словах не будет ни обмана, ни предательства. Клянусь, что ни я, ни мои соплеменники не питают вражды к повелителю Абсум-эс-Маруру или его людям. Лорд Грэхэм, ты щедр в своей клятве. Мое имя Рассел, и, насколько я понимаю, тебя зовут Абсу. Может, будем называть друг друга по имени? Лишь в том случае, если побратаемся». «А как это сделать?» Абсум-эс-Марур улыбнулся. «С помощью меча, копья или кинжала, приставленных к горлу друг друга. Повелители кланов по обычаю клянутся мечами. Я хочу побрататься с тобой, но меча у меня нет. А нельзя нам обойтись твоим мечом?» Он взглянул на оружие Абсу. «Такие случаи были», — ответил Абсу. «Но только на поле брани». «Друг мой», — сказал Грэхэм без тени юмора. «Я думаю, мы вполне можем считать, что находимся на войне». «Да будет так», — сказал рыцарь. С удивительной ловкостью для человека, долго лежавшего в постели, Абсум-эс-Марур схватил меч, наклонился вперед и слегка вонзил острие меча в шею Грэхэма. Англичанин почувствовал, как из раны побежала струйка крови. Взгляд его скользнул вдоль меча метровой длины с остро наточенным лезвием и наткнулся на взгляд воина, который одним движением руки мог лишить его жизни. Он замер. «Этого человека я не могу убить», — возгласил Абсу. «От него я не буду ждать удара в спину. В его присутствии я могу спать спокойно. С ним имеют право разговаривать мои женщины. Если я все это забуду, пусть наказанием мне будет позорная смерть. Клянусь святой мантией, да будет все именно так». Он положил меч и сделал знак Грэхэму взять оружие. Тот осторожно поднял меч. Он не доверял себе и боялся серьезно ранить псу острием. «Вызови кровь!» — рявкнул рыцарь. Видя, что Грэхэм напуган, псу сам подался вперед так, что кровь побежала из ранки. «А теперь повтори клятву». Глядя в глаза своему побратиму, Грэхэм повторил клятву. Как ни странно, она показалась ему трогательной. Пожалуй, это было самое сильное заклинание из всех им слышанных. Закончив клятву, Грэхэм снова положил меч рядом с псу. «Значит ли это, что нам больше не нужно воевать?» — спросил он. «Это значит, что мы не должны встречаться в битве», — ответил псу. «Хорошо. А теперь давай к твоему обычаю присоединим мой». Грэхэм протянул правую руку и показал псу, что такое рукопожатие. «Даю тебе мою руку в знак дружбы. Если ты не очень устал, я расскажу тебе о моей родине и о том, как я со своими друзьями оказался здесь. Когда я закончу, расскажешь мне о себе». Подбирая самые простые слова, Грэхэм попробовал описать достижения техники и цивилизации в развитых странах Земли. Но когда он говорил о машинах, которые летают, и о тех, что очень быстро преодолевают громадные пространства по Земле или позволяют разговаривать на расстоянии, он видел, что психика псу этого не выдерживает. И поспешно закончил тем, что описал прибытие своей группы в пластиковых гробах на Эревон и попытки исследовать эту Землю. «Значит, вы племя волшебников?» Апсу недоверчиво смотрел на него. «Нет, Апсу, мы не волшебники. Я думаю, главная разница между нами в том, что мой народ дольше работал с металлами. И среди нас были умные люди, сообразившие, как заставить машины служить человеку. А теперь рассказывай ты». Теперь настала очередь Грэхэма переваривать услышанное. Голова его распухла от наивных представлений, которыми оперировал псу. Грэхэм узнал о роковом походе с красными специями, которые они везли из царства Улос в верхнее и нижнее царство Гренли. Псу руководил всем караваном, в нем было 30 воинов, с десяток купцов, полтора десятка женщин и более 30 полпалов, по описанию нечто среднее между лошадью и оленем, которые и везли поклажу. У псу не осталось никаких воспоминаний о том, когда и как на них напали. Воспоминания его попутчиков были столь же расплывчаты, как воспоминания землян. На Эревоне их ждало поселение из крепких бревенчатых строений вместо отеля землян, а вместо супермаркета — целое стадо полпалов. Любопытно, что псу получил свои раны, так же, как и Гуннар, попав в яму с кольями. К счастью для псу, во время своей разведки он ехал на полпале. Животное провалилось в яму, приняло на себя основной удар. Острые колья проткнули его тело, брыкавшийся в предсмертных судорогах полпал, изувечил своего хозяина. Видимо, на какое-то время псу потерял сознание, но потом он как-то ухитрился выбраться из ямы. Почти теряя рассудок от боли, псу попытался найти дорогу к своей крепости. В результате он вышел к обиталищу землян, которое назвал «Страна мертвых». Таким оно ему показалось. Белолицые люди укрепили его в мысли, что он попал в землю привидений и духов. «Среди нас нет ни волшебников, ни привидений, ни злых духов», — успокоил его Грэхэм, когда псу закончил свой рассказ. «Мы такие же люди, как ты. Это правда, у нас кожа белее твоей, хотя и среди землян встречаются темнокожие. Мы выше ростом и живем по-другому, но мы — мужчины и женщины. Нас так же, как и вас, похитили из нашего мира и поместили. Из вашего мира?» — перебил его псу. «Ты хочешь сказать, из вашей страны?» «Нет, из нашего собственного мира». Апсум Эсмарур расхохотался. По лицу было видно, что он испытывает облегчение. «Значит, вы, волшебники, тоже не все знаете», — сказал он как-то даже весело. «Так знай же, друг Рассел, что есть лишь один мир. Он находится в центре всего сущего, а солнце — его фонарь. Ты уже говорил о том, что позади звезд и обратной стороны солнца есть еще один мир, но этого не может быть, потому что земля всегда была доской, на которой боги играют людьми». На мгновение Грэхэм растерялся. «Ты говоришь о земле?» «Да, о земле. Это сцена, на которой проходит игра, жизнь людей. На ней мы рождаемся и на ней умираем. Это единственное место для нашей жизни, Рассел. Единственное в мире разнообразие, созданного богами». Грэхэм тупо смотрел на него. «А какой формы земля, как ты думаешь?» Абсур рассмеялся снова. «Вот тебе и ваша великая мудрость, вот тебе и волшебные машины. Ей-богу, вы, наверное, живете у самого края, а значит, у самой тьмы. Даже дети знают, какой формы земля. Она плоская, круглая, как блюдо, и громадная. На ней, несомненно, много стран, много чужих народов с чужими обычаями. Но и твоя раса, и моя живут на земле, мы ее дети». «Тогда скажи мне», — спросил Грэхэм, совсем растерявшись, — «что случилось бы с человеком, подошедшим к самому краю земли?» «Он свалился бы вниз», — сказал Апсу. «Упал бы в первозданную тьму, и никто его больше не увидел. Таково наказание за безумство». «Апсу, друг мой», — сказал Грэхэм, — «боюсь, нам с тобой еще многому предстоит учиться».